Хорошо бы она была подкидыш, он бы тогда взял ее в потомки. Выдал бы замуж за кого-нибудь из праправнуков, и она бы Зотову родила прапраправнука. «Почему он сказал, что ты здесь жила одна?» «Я ему так сказала». «А кто твои родители?» «Папа Тореадор, а мачеха — летучая мышь». «Что-то до меня не доходит. Давай попроще». «Они поют», — сказала она. «Певцы они. Только в разных театрах и разных гастролях». «А ты подкидыш?» «Ясно», — сказал Зотов. «А почему ты в мою комнату забралась?» «Чтобы он не знал, где я живу». «А где ты живешь?» «Вообще-то я живу не в этом доме, но сейчас я живу на чердаке и в этом доме». «Почему же на чердаке?» «Чтобы он не знал, где я живу». «Наверное, для нее это убедительно. Зотов такую счастливую рожу 100 лет не видывал. Нет, не 100. 37 лет. Тогда ее звали Валентина. Они с его сыном так и не вернулись с войны». «У меня на чердаке фотографии и личные бумаги», — сказала она. «Архив. Часть этого архива я должна передать вам. Вы ведь Зотов, Петр Алексеевич?» «Говори, пожалуйста, яснее». «Я вас выслеживаю уже 16 дней. Вы ведь тоже живете не там, где живете, правда? Чтобы никто не знал». «А кто ты такая?» — спросил он. «А разве вы не получили письмо? Мне у вас в доме сказали, что вы получили из Орши, а второй из Костромы». «Я дома не был уже 2 месяца». «А, сказала она. «Вот в чем дело». «Ладно, вылезай», — сказал Зотов. «Давай займемся бытом. Я еще сегодня ничего не ел. Я прям с вокзала». «А вы скажите ему, чтобы он ушел». «Он ушел». «Нет, он за окном стоит». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю». «Ну и он знал. Дело не хитрое. Все Зотовы настырные». «Это мой родственник», — сказал Зотов. «Праправнук. Звать Серега Второй». «Я знаю. Я с ним у ваших познакомилась, когда вас разыскивала. Я должна вам передать бумаги от одного человека, от моего дедушки. Это ваш старинный друг». «А как его фамилия?» «Непрядвин». Зотов отодвинулся подальше. Тошнотворный холод стал подниматься у него от ног до самого сердца. «Он умер недавно, месяц назад, в Орше», — сказала она. «Я узнала ваш адрес в справочном бюро». Месяц назад Зотов почувствовал освобождение. Он хорошо помнит. И он решил окончательно перебраться сюда. Соседи по столику в доме отдыха спрашивали: «Что это вы повеселели, Петр Алексеевич?» А он и сам не знал, почему. «Дедушка сказал про вас. Он от меня освободился, значит, я скоро умру. Тореадор и летучая мышь от него отказались. Он и я жили вместе. Деньги они не высылали, но у нас было имущество». «Подожди меня здесь, я позвоню». «Нет», — сказал Зотов. «Пойдешь со мной. Вылезай». Она вылезла. На ней было белое платье в синий горох. Он взял ее за руку и пошел в коридор звонить. Когда он взял ее за руку, ее ладошка трепыхнулась и устроилась поудобнее, и притихла, как будто уснула в его руке. «Боже мой! Вот он, дом сердца моего!» Пока он вел ее по коридору и говорил по телефону, пальцы его окаменели и высохли от неподвижности, как старые корни, будто держал он в руке не ладошку, а сердце. «Маша», — сказал он в трубку, — «хорошо, что ты еще не уехала. У меня здесь внучка Непрядвина». «Ага. Надо поговорить и все обсудить. Он месяц как помер». «Как ее зовут?» «Как тебя зовут?» «Анастасия». «Слыхала? Настя ее зовут». «Сейчас приеду», — сказала Мария. Потом он положил трубку и спросил Анастасию: «А почему у тебя такая счастливая рожа?» «Я не знаю». «Что там в бумагах?» «Не знаю. Дедушка велел передать сверток и письмо. Он сказал, что вы обрадуетесь». Она достала из-под подушки сверток и письмо. Когда Зотов вскрыл сверток, он не стал читать письмо. В свертке были его тетрадки с 1910 по 1919 годы. Изотов опять встретился со своей старой ненавистью, старой любовью и старой магией дедова и отцовского общения с ним. Зотов встретился с собой самим, каким он был в начале века. Он отвернулся и заплакал. Вот так. Потом он спросил, не поворачиваясь. «Я не понял, кто твои родители?» «Папа Тореадор, а мачеха — летучая мышь. Они уехали на гастроли, насовсем. Они нас бросили, официально». «А ты?» «Я и раньше жила с дедушкой. У нас было имущество, и я стала дедушкиной дочь». «Почему же у тебя такая счастливая рожа?» Она всхлипнула, и это было как дождь при солнце, как грибной дождь и как ее светящиеся волосы. «Я не знаю», — сказала она.